вечно небо, там воздух густ, там расцветает розовый куст, и запах его убивает всех тех, кто видит огонь войны, кто идет на свет выше на небо над головой. Под зерном дыра, воздух чужой. Там расцветают цветы войны. Туда идут и скорбные дети. Эй, пацанки, не помню.